На берегу озера. Эта гроза была самой короткой и самой страшной из всех, которые пришлось испытать звездоплавателям на сестре Земли. Бывали минуты, когда они сомневались, выдержит ли корпус корабля непрерывные потоки молний и чудовищную силу ливня, от которых весь звездолет дрожал мелкой дрожью. Такого мощного разгула стихии они еще и не встречали. При каждом ударе грома, а они были почти непрерывны, исполинский корабль так сильно вздрагивал, что казалось еще немного, и он упадет на бок и покатится по берегу, как соломинка, гонимая ураганом. Атмосфера за бортом превратилась в сплошное электрическое море. Все приборы главного пульта, имевшие связь с внешним миром, мгновенно вышли из строя. Корабль ослеп и оглох. По счастью, Топорков успел вовремя убрать наружную антенну, и это позволяло надеяться, что они не лишились радиосвязи. Крепко ухватившись за первые попавшиеся под руку укрепленные предметы, члены экипажа КС-3 молча ждали конца этого хаоса. За все 12 минут, которые понадобились грозовому фронту, чтобы пройти мимо, никто из них ни разу не подумал о себе. О том, что их ждет, если корабль перевернется. Все их мысли были в лесу. Звездолет, весивший сотни тонн, с трудом выдерживал натиск бури. Что же стало с маленьким легким вездеходом? Что стало с двумя людьми, находившимися в нем? Достаточно ли оказалась защита леса, на которую они надеялись, пускаясь в свой опасный путь? Мучительно медленно текли секунды и минуты. Дрожал и качался огромный корабль. Казалось, что гроза никогда не кончится. Впоследствии было странно вспомнить, что короткие 12 минут могли показаться долгими часами. Но это было именно так. Как только грозовой фронт с обычной на Венере внезапностью промчался мимо, во всех помещениях звездолета раздался твердый и внешне спокойный голос Мельникова, который неотлучно находился на пульте, готовый в любую минуту поднять корабль в воздух, если пребывание на Земле станет слишком опасным. «Немедленно проверить и доложить мне состояние приборов и аппаратуры радиорубки, обсерватории и кормовых помещений. Товарищам Князеву и Второву подготовить второй вездеход и быть готовыми в случае необходимости направиться на помощь первому. Степану Аркадьевичу возглавить спасательную экспедицию. Игорю Дмитриевичу сделать все возможное для скорейшего установления связи с Белопольским и Баландиным. Я буду находиться на пульте». В ожидании, пока выполнят его приказания, Мельников занялся проверкой корабля в целом. Он уже знал, что центральный экран вышел из строя. Но как обстояло дело со всем остальным? Методично нажимая контрольные кнопки, он внимательно читал ответы, которые давали ему лампочки пульта и ленты самопишущих приборов. Корпус звездолета, механизмы амортизаторов и крыльев были в порядке. Выдвижная антенна тоже осталась целой. Вышли из строя все слуховые аппараты, наружные экраны и радиопрожекторы. Это было неприятно, но отнюдь не угрожающе. Зайцев и Топорков в 1-2 дня все исправят. Покончив с этим делом, Мельников стал терпеливо ждать донесений. Торопить с ответом было не в его правилах. Он знал, что его товарищи не будут терять время. Мельников казался совершенно спокойным. Пожалуй, одна только Ольга по потемневшим глазам и подчеркнуто неторопливым движением Бориса Николаевича поняла бы его истинное состояние. Даже Пайчадзе, придя на пульт, чтобы доложить о полной исправности астрономических приборов, ничего не заметил. «Разреши отправиться вместо Андреева», — сказал он. «Волнуюсь за Константина Евгеньевича». «Этого никак нельзя сделать», — ответил Мельников и, помолчав, понизил голос. «Все может случиться. Нельзя оставлять звездолет без командира и без астронома. Ведь с нами нет больше Леонида Николаевича». Упоминание в такую минуту о погибшем Орлове заставило Пайчадзе вздрогнуть. Он внимательно посмотрел в лицо друга. «Ты думаешь...» Мельников отвернулся. «Степан Аркадьевич врач», — сказал он. а ты нет. Может быть, они ранены». Вскоре Зайцев доложил, что кормовые помещения, в которых находились запасы горючего, двигатели и дюзы, нисколько не пострадали. От Топоркова все еще не поступало никаких сообщений. Переждав несколько минут, Мельников включил экран внутренней связи и соединил его с радиостанцией. Топорков сидел у передатчиков, поставив локти на стол и подперев голову руками. Во всей его позе сквозило уныние. Услышав сигнал вызова, он повернулся к экрану. «Простите, Борис Николаевич, я совсем забыл доложить вам. Радиостанция в порядке. Вышли из строя локаторные установки, но об этом вы, вероятно, уже знаете». «Знаю», — ответил Мельников. «Как связь?» «Пока еще нет. Ионизация воздуха слишком сильна. Радиоволны не проходят». «Следите за этим. Как только явится возможность, вызывайте и не тревожьтесь зря», — прибавил Мельников. «Я считаю, что в глубине леса, где находится вездеход, грозы не опасны». «Действительно так думаешь?» — спросил Пайчадзе, когда экран был выключен. Мельников уклонился от ответа на этот прямой вопрос. «Какая аналогия событий?» — сказал он. «Не правда ли, Арсен? На Марсе я и Белопольский потеряли связь с тобой и Сергеем Александровичем. Потом мы трое не знали, что с Камовым. На Луне прервалась связь сначала со мной, когда я упал в трещину, потом с Топорковым. Здесь, на Венере, вы не знали, что случилось со мной и Второвым. А теперь Белопольский и Баландин». «Так и должно быть», — ответил Пайчадзе. «Так будет и дальше». «Типун тебе на язык!» Вымученно улыбнулся Мельников. Один за другим все члены экипажа, кроме Топоркова, собрались на пульте. Князев доложил, что вездеход готов и стоит у выходной камеры. «Который из них вы взяли?» «Средний, пятиместный». «Правильно. Машина Константина Евгеньевича может оказаться поврежденной». Все глаза неотступно следили за показаниями электробарометра. Против обыкновения стрелка очень долго не опускалась к нулю. Становилось все более очевидным, что прошедшая гроза была не такой, как всегда. «Может быть, лучше отправиться по следам первой машины, не ожидая возобновления связи», — предложил Андреев. «Ни в коем случае», — коротко ответил Мельников. Наконец воздух очистился. Собравшиеся на пульте слышали, как Топорков сразу же начал вызовы. «Вездеход! Вездеход! Отвечайте!» Звучал из динамика его голос. Так прошли долгие 10 минут. Мельников не выдержал. «Отправляйтесь, Степан Аркадьевич», — сказал он. Обрадованные Андреев, Князев и Второв поспешно вышли. «Если у них ничего особенного не произошло», — сказал Мельников, «Константин Евгеньевич будет недоволен такой поспешностью. Но я не могу больше ждать». «Достаточно ждали», — успокоил его Пайчадзе. «Ты поступаешь правильно». Александр Князев вел вездеход на полной скорости прямо к порогам. Все трое знали, что Белопольский и Баландин проникли в лес где-то рядом со штабелями бревен. Молодой механик был уверен, что легко найдет просеку, но его тревожила мысль, будет ли она достаточно широкой для их машины, значительно большей, чем первая. На Земле этот вопрос не беспокоил бы его. Вездеход, как мощный танк, мог продираться через любой лес, но на Венере с ее гигантскими деревьями это могло не удастся. Достигнув ближайшего штабеля, Князев, ни на секунду не задерживаясь, повернул к лесу. Ни он, ни его товарищи не обратили никакого внимания на загадочные груды бревен. На реку с бесчисленными деревьями, запрудившими ее у не менее загадочных порогов. Все это, так сильно интересовавшее их раньше, сейчас как бы перестало существовать. Все их мысли были направлены к тому, чтобы как можно скорее найти товарищей и убедиться, что они живы и не пострадали от страшного грозового фронта. Андреев то и дело посматривал на свою сумку, соображая, все ли взято, что могло понадобиться в том или ином случае. Многое могло случиться. Корпус машины мог быть поврежден, а ее пассажиры отравлены формальдегидом и углекислым газом. Могла ударить молния и вызвать ожоги. Вездеход мог опрокинуться, а Белопольский и Баландин получить при этом ушибы и даже переломы. Да мало ли что могло произойти в незнакомом лесу чужой планеты. Фторов держал непрерывную связь со звездолетом. Белопольский все еще не отвечал на вызовы, и, по мнению Топоркова, рация вездехода вышла из строя. «Я начинаю опасаться, что они забыли убрать антенну, когда началась гроза», — сказал Игорь Дмитриевич. «И в нее ударила молния». «Если это действительно так», — подумал Андреев, — «наша помощь уже бесполезна». Просека была обнаружена сразу, как только вездеход подошел к лесу. Не колеблясь, Князев смело направил по ней машину. Ширина дороги была более чем достаточна, но из осторожности он снизил скорость до 10 км в час. На берегу, поросшем густой травой, они не заметили никаких следов. Это было неудивительно. Их уничтожил ливень. Но и в лесу следов не было. Просека уходила вдаль почти прямой линией. Лучи прожектора освещали ее далеко. На темно-коричневой земле, совершенно лишенной травы, не было ни малейшей влаги, что казалось очень странным, так как ливень окончился совсем недавно. Почва была сухой. Оглядываясь назад, они видели, что гусеницы их машины оставляют за собой глубокий след. Почему же не видно следов первой машины? «Уж не ошиблись ли мы?» — сказал Андреев. — Может быть, поехали другой дорогой? Константин Евгеньевич сообщал, что просека начинается прямо напротив штабеля. — Ответил Князев. — Трудно предположить, что здесь две дороги почти рядом. — Так почему же нет следов? Они смыты ливнем. Степан Аркадьевич с сомнением покачал головой. Ему помнилось, как Белопольский говорил о просеке, что она узка и извилиста. А эта была широкой и прямой. Что же делать? Вернуться назад и искать другую дорогу? А если потеря времени окажется роковой? Если следы действительно смыты, а вода полностью впиталась в землю? Кто знает, какими свойствами обладает земля Венеры? Белопольский мог ошибиться, описывая в коротких словах найденную ими просеку. К тому же Степан Аркадьевич не был вполне уверен, что он говорил именно так. Андреев попросил Топоркова вызвать к микрофону Мельникова, чтобы посоветоваться с ним. Борис Николаевич только что вышел из рубки, и за то время, пока он вернулся в нее, вездеход успел пройти порядочное расстояние. «Вы уверены, что дорога идет к озеру?» – спросил Мельников, выслушав сомнения Андреева. «По-видимому, это так. Мы видели бревна. На дороге попадаются стволы деревьев, очищенные от веток. Совсем такие же, как в штабеле на берегу. Они лежат по краю просеки, примерно на равном расстоянии друг от друга. Очевидно, положены не случайно». «Как далеко вы проникли в лес?» «Около 500 метров». «В таком случае нет смысла возвращаться назад. Если на берегу озера вы не увидите вездехода, тогда ищите другую просеку». «Хорошо, Борис Николаевич». Возраставшая тревога заставила Князева увеличить скорость. Дорога была удивительно ровной, точно аллея в парке, где-нибудь на земле. За все время встретилось только два некрутых поворота. Величественная картина первобытного леса, гигантские деревья, стволы которых, похожие на исполинские колонны, поднимались высоко вверх. Непроницаемый купол ветвей и листьев, плотные заросли кустарника, переплетенного словно белой травой. Все это прошло как-то мимо их сознания. Даже Фторов ни разу не взялся за свой киноаппарат, о котором совершенно забыл. Напряженно вглядываясь вперед, они старались найти хоть какой-нибудь намек на след. хоть что-нибудь, что указывало бы, что вот здесь прошел вездеход, но ничего не находили. Постепенно у всех троих крепла уверенность, что они ошиблись, избрали ложный путь. Если бы не совет Мельникова, который все трое считали приказом, вездеход, возможно, повернул бы назад. Сделав это, они были бы убеждены в том, что поступили правильно, и никогда бы не узнали, что обрекли бы себя и своих товарищей на неизвестность о судьбе двух членов экипажа, которых хотели спасти. Случай, приведший их на прямую и широкую просеку, по которой машина могла быстро передвигаться вперед, позволил узнать страшную истину. Но они этого не знали и не могли знать. Если бы кто-нибудь из экипажа КС-3 во время грозы оказался над лесом, он мог бы наблюдать странную и с земной точки зрения совершенно необъяснимую картину. Но никто не видел ее, и очередная тайна Венеры осталась неизвестной. При первом взгляде сверху могло создаться впечатление, что лес на сестре Земли ничем не отличается от земного леса, если, конечно, не учитывать его цвета и исполинской высоты. Но внимательный наблюдатель вскоре заметил бы существенные особенности. Прежде всего бросилось бы в глаза, что деревья леса совершенно одинаковы и решительно ничем не отличаются друг от друга, чего и никогда не бывает на земле. Потом он заметил бы, что вершины деревьев находятся на одной и той же высоте, словно их намеренно подрезали ножницы великана-садовника. Ветви и листья на них становятся гуще и увеличиваются в размерах не сверху вниз, как у земных деревьев, а наоборот, снизу вверх. Листья обратили бы на себя его особое внимание. Он мог бы отметить их длину, достигавшую нескольких метров, и странную форму. Каждый лист был свернут в трубку. Сильный ветер почти не влиял на них. Они едва шевелились при самых свирепых его порывах. Доискиваясь причины этого непонятного явления, наблюдатель, если бы имел возможность приблизиться вплотную, обнаружил бы, что листья растут не так, как на земле. Каждый из них прикреплялся к ветке не одним стеблем, а двумя, находящимися на противоположных концах, что давало им большую устойчивость. Его поразила бы толщина стеблей и самого листа, достигавшая нескольких сантиметров. В сплошной крыше лесного массива он не увидел бы ни одной отдушины, ни одного просвета, куда бы мог проникнуть взгляд. Находясь над лесом, невозможно было даже представить себе, что скрывается внизу. Как выглядит этот лес изнутри? Непроницаемый купол ветвей надежно скрывал все от нескромного глаза. Огромной оранжево-красной площадью, почти неподвижной, словно застывшей в вечном покое, показался бы сверху лес Венеры. Но вот темная стена грозового фронта начала приближаться, и картина сразу изменилась. Чем ближе подходила гроза, тем явственнее возникало движение. Сперва чуть заметное, оно быстро усиливалось. Свернутые в трубку листья стали сначала медленно, потом все скорее развертываться, раскрываясь навстречу ливню всей своей площадью. Наблюдателю показалось бы, что они борются между собой, стараясь отнять друг у друга как можно больше свободного пространства. Раскрываясь, каждый лист словно стремился лечь сверху на соседей, а те, в свою очередь, стремились к тому же. Вскоре панорама леса неузнаваемо изменилась. Теперь он ничем не напоминал земной лес. Гладкая, блестящая поверхность раскинулась во все стороны, похожая сверху на цветной паркет. Если бы наблюдателем оказался Белопольский или Баландин, они, безусловно, обратили бы внимание, что красочный фейерверк, который они наблюдали внизу, совершенно не заметен сверху. Развернувшиеся во всю ширину листья скрыли его под собой. Могучая стена ливня надвинулась на лес, и тут-то наблюдатель мог бы увидеть нечто непостижимое. КС-3 с трудом выдерживал натиск водяных потоков. Крылья самолета Мельникова были сломаны ими, как будто сделаны из картона. А листья деревьев, мягкое растительное вещество, с легкостью выдерживали страшный напор воды. В несколько секунд оранжево-красный паркет исчез из глаз. На его месте было клокочущее море, низвергавшееся на берега реки и лесного озера пенящимися водопадами. Тому, кто имел бы возможность видеть эту картину, сразу бы было ясно, что весь поток задерживается куполом леса, что ливень не в силах пробить его и залить корни деревьев, которые питаются влагой либо сверху, либо через ветви, либо откуда-то из глубины почвы. Загадка сухого грунта на лесных просеках перестала бы быть загадкой, если бы кто-нибудь из экипажа звездолета видел бы эту картину. Первым пришел в себя Белопольский. Открыв глаза, он ничего не увидел. Кругом была мгла. Несколько минут он лежал неподвижно, с трудом соображая, где они и что с ними. Голова невыносимо болела. Потом он почувствовал на себе тяжесть лежащего на нем тела, ощутил резкий запах озона и как будто бы гари. Его правая рука была свободна. Почти не сознавая, что делает, Белопольский потянулся к знакомой рукоятке воздушного шланга и повернул ее. Струя кислорода сразу прояснила его мысли. Несколько раз глубоко вздохнув живительный газ, он закрыл кран. Осторожно выбираясь из-под тела Баландина, который, очевидно, еще не очнулся, Константин Евгеньевич окончательно пришел в себя. Он вспомнил всю картину начала грозы, огненный столб, обрушившийся на их вездеход, и с беспокойством нащупал в темноте электрощиток. На ощупь щиток казался целым. Константин Евгеньевич повернул выключатель и с чувством огромного облегчения убедился, что лампы, аккумуляторы и проводка не пострадали. Яркий свет залил внутренность кабины. Достаточно было одного взгляда на радиоустановку, чтобы понять все. Приемник и передатчик, заключенные в один футляр, превратились в бесформенную массу сожженного и частично расплавившегося металла. Стало ясно, что в антенну, которую они забыли убрать, ударила молния. Других повреждений как будто не было. «Непростительная рассеянность», — подумал академик. «Удивительно, что мы остались живы». Но он тут же понял, что пока это относится к нему одному. Его спутник, не подавая признаков жизни, неподвижно лежал на полу кабины. Баландин находился ближе к рации и вследствие этого мог пострадать сильнее. Поспешно, но все же осторожно, Белопольский повернул профессора на спину. Мертвенно-бледное лицо, запавшие глаза, синеватый цвет губ. Неужели конец? Радиосвязь вышла из строя. Вызвать звездолет и спросить совета у врача невозможно. Личных раций не было. Белопольский сделал первое, что пришло ему в голову. Расстегнув воротник комбинезона, он поднес к губам товарища конец шланга от кислородного баллона, полностью открыв кран. Затем, достав из аварийного запаса фляжку, влил в полуоткрытый рот несколько капель спирта. Это простое мероприятие увенчалось полным успехом. Сначала исчез синий цвет губ, потом лицо Баландина сильно покраснело от прилива крови. Еще через минуту он открыл глаза и застонал. «Вам больно?» «Голова и ноги». Белопольский посмотрел на ноги профессора и вздрогнул. От колен до самого низа брюки комбинезона совершенно сгорели. Зловеще чернели, покрытые огромными волдырями, обожженные голени. Стараясь ничем не показывать охватившего его ужаса, Белопольский как мог спокойнее сказал. «Сейчас я наложу повязку. Сильный ожог». Он знал, как надо поступать в подобных случаях. Методы оказания первой помощи были хорошо известны всем звездоплавателям. В вездеходе находилась под рукой походная аптечка. Он быстро срезал остатки комбинезона на ногах профессора и наложил пикриновую повязку. Потом помог товарищу сесть в кресло. «Боль очень сильна», — сказал Баландин. «Но ничего, на звездолете меня быстро вылечат». Белопольский занял свое место. «Могло быть хуже», — угрюмо сказал он. «Мы чудом остались живы». Это моя вина. Профессор уже увидел сожженную рацию. Я должен был подумать об антенне. Теперь уже поздно винить кого бы то ни было. Надо скорее выбираться из лесу. Посмотрев на часы, Белопольский с удивлением увидел, что они оба были без сознания не больше 15 минут. Время, когда начали светиться деревья, он заметил. Погасив внутренний свет, он зажег прожекторы, ожидая увидеть залитую водой просеку. Но она оказалась сухой, как и раньше, до грозы. «Странно», — сказал он. «Неужели почва так быстро впитывает в себя воду? Ливень закончился не более как 5 минут тому назад». «А, может быть, он еще не начинался?» «Почему же не слышно грома? Не видно молний, и деревья больше не светятся?» «Нет, гроза прошла, это очевидно. И она была очень короткой». «Мне помнится, Борис Николаевич говорил о мощном грозовом фронте». «Да, но я хорошо помню, сколько было времени». Баландин, морщась от боли в ногах, пожал плечами. «Нет конца загадкам», — сказал он. «Одна за другой». Белопольский включил мотор. Он заработал, как всегда, беззвучно и плавно. Только по приборам можно было заметить, что могучий двигатель вездехода не стоит, а работает. Ни малейшей дрожи не чувствовалось внутри машины. Кустарник, с двух сторон сдавивший дорогу, внешне казался хрупким. Никому не пришло бы в голову, что он может оказать какое-нибудь сопротивление стальным гусеницам. Но это только лишний раз доказывало, как неосмотрительно подходить к природе другой планеты с земным представлением. Хрупкое растение оказалось непреодолимым. Под напором машины кустарник упруго сжимался, не пропуская ее ни на шаг. Гусеницы буксовали на месте. После нескольких тщетных попыток Белопольский понял, что повернуть назад не удастся. Оставался один путь – к берегу озера, которое должно было находиться где-то близко, и уже там, на берегу, развернуть машину. Выбираться из леса по узкой извилистой просеке, пятясь задним ходом, значило потерять очень много времени, а следовало торопиться. Баландина надо как можно скорее доставить на звездолет. «Придется продолжить путь». «Не беспокойтесь обо мне», — сказал Баландин. «Боль вполне терпима. Доведем нашу экскурсию до конца». «К сожалению, ничего другого и не остается». Вездеход снова пошел вперед. Дорога оставалась прежней. Все время приходилось поворачивать то вправо, то влево. Это не позволяло увеличить скорость. Машина двигалась черепашьим шагом. «Никак не могу понять», — сказал вдруг Баландин. «Как могут обитатели Венеры протаскивать здесь длинные бревна? Разве что держат их вертикально». «Возможно, что так. А на звездолете не знают, что и думать. Вероятно, Борис Николаевич вышлет по нашим следам второй вездеход». «Кроме этой, ни одна наша машина не сможет пройти по просеке», — ответил Белопольский. «Она слишком узка». Неожиданно совсем близко блеснула вода. Еще один небольшой поворот, и машина вышла на опушку. Перед ними раскинулась гладкая поверхность лесного озера. Цель их пути. В этом месте ширина берега, поросшего густой желтой травой, не превышала 30 метров. К востоку береговая полоса расширялась, и совсем близко от себя они увидели загадочные штабеля бревен. Их было 4. Совершенно одинаковые, равной ширины и высоты, они молчаливо свидетельствовали, что неведомые их хозяева хорошо знакомы с линейными измерениями. Уложить с такой точностью громадное количество древесных стволов случайно было невозможно. Как ни спешил Белопольский, он невольно остановил машину. Где-то здесь должны были находиться разумные обитатели планеты. Отсюда они уходили по ночам к реке, чтобы доставить очередную партию бревен для неведомой цели. Это озеро. Совсем не озеро. Вернее, не то, что мы привыкли понимать под этим словом. Сказал он несколько часов тому назад своим товарищам. Сейчас, больше чем тогда, он был уверен, что не ошибся. Это было не озеро. Это был город. Место жительства большой группы хозяев планеты. Существа, родной стихией которых была вода, должны были поселиться именно в таких закрытых водоемах, защищенных от вторжения океанских хищников. На огромном пространстве материка Венеры, несомненно, сотни, а может быть и тысячи таких городов-озер. И кто знает, может быть, все они входят в систему одного государства со всеми отличными от земных законами, порядками и укладом жизни. Несколько минут они молча смотрели на озеро, ожидая, не появится ли вдруг кто-нибудь из его обитателей. «Едем обратно», — решительно сказал Белопольский. Но, поглощенные ожиданиями и созерцанием озера, они совершенно забыли о коварном характере планеты, на которой находились. Едва Белопольский успел коснуться рулей управления, как плотная мгла сразу превратила тусклый свет вечера в кромешную ночь. Незаметно подкравшийся ливень обрушился на машину. Вездеход остановился у самой опушки, и неожиданно для себя они оказались под мощным водопадом, низвергавшимся на них с вершин леса. Не подозревая причины, они догадались об этом по неистовому шуму водяного потока, заглушавшему шум ливня и раскаты грома. Корпус вездехода, сделанный из пластмассы, обладал крепостью стали, но, не желая подвергаться излишнему риску, Белопольский включил мотор и отвел машину подальше от леса, ближе к озеру. При свете прожекторов они увидели, что берег превратился в сплошной водяной поток, под которым скрылись гусеницы их машины. «Удивительно, что ливни не смывают в озеро штабелей», — сказал Баландин. «Вероятно, они хорошо укреплены». Звездоплаватели столько раз наблюдали грозы Венеры, что могли судить о их силе по характеру ливня. Они сразу поняли, что эта гроза принадлежит к разряду слабых, но затяжных, которые обычно продолжаются от 30 минут до часу и более. Непосредственная опасность не угрожала, но Белопольский не на шутку встревожился. Простоять на месте полчаса, когда его спутнику необходима срочная квалифицированная помощь, это могло привести к тяжелым последствиям. Профессор мужественно переносил боль и не жаловался, но Константин Евгеньевич видел по его лицу, каких трудов ему это стоило. Повернув прожекторы, Белопольский натравил лучи света назад. Но в нескольких шагах от машины он увидел только сплошную стену гигантского водопада. Где-то за ним находился узкий вход в лесную дорогу. Было безнадежно пытаться найти ее в этом хаосе воды и мрака. Долгие 10 минут положение не изменялось. Оглушительный гром, шум водопада и ливня, молнии, яркие вблизи и тусклые сквозь водяную стену. Все это, много раз виденное, уже не привлекало их внимания. Они нетерпеливо ждали конца, уверенные, что гроза промчится так же внезапно, как и налетела. Так было до сих пор. К такому финалу они привыкли и не сомневались, что на этот раз будет так же. Но Венера, очевидно, решила преподнести им еще один сюрприз. Доказать лишний раз, что в ее распоряжении имеется много такого, с чем люди Земли еще не встречались. Белопольский и Баландин с удивлением заметили, что ливень начинает стихать. Обычно он заканчивался сразу. На этот раз они видели совсем иное. Гроза не проносилась мимо, она продолжалась, но становилась все слабей и слабей. Реже и тише грохотал гром, реже и не так ослепительно сверкали молнии. Темнота сменилась сумрачным полумраком. Как-то сразу берег очистился от воды. Появилась морская трава. Прошло еще несколько минут, и они с изумлением убедились, что перед ними обычная, хорошо им знакомая картина самого обыкновенного проливного дождя. Точно волшебная сила в одно мгновение перенесла их с Венеры на Землю. Посветлело настолько, что они видели прибрежную полосу озера, на поверхности которого часто-часто прыгали крохотные фонтанчики. «Полюбуйтесь», — сказал Белопольский. «Нет конца сюрпризом. Никогда не думал, что мы можем увидеть на Венере обыкновенный дождь. Хотя гроза и кончилась, нам от этого не легче». Белопольский указал назад в сторону леса. Водопад, льющийся откуда-то сверху, не прекратился. Он только перестал быть таким стремительным и бурным. Между машиной и лесом висела прозрачная водяная завеса, сквозь которую смутно просвечивали деревья и кустарники. Но как ни тонка была эта преграда, узкий проход на лесную дорогу оставался невидимым. «Надо попытаться найти его», — сказал Белопольский. «Этот дождь может продержаться несколько часов». Он решительно взялся за рычаги управления, протянул руку к пусковой кнопке мотора и замер, устремив изумленные глаза на смутно различаемую полосу озера. Баландин, мгновенно забыв о мучительной боли в ногах, всем телом наклонился вперед. Что-то темное шевелилось в воде у самого берега. Потом это что-то поднялось над водой и вышло из озера. Сквозь частую сетку дождевых струй они видели туманный силуэт огромного бесформенного тела. В высоту оно имело, вероятно, больше 3 метров. Призрачный полумрак не давал возможности рассмотреть его. Профессор протянул было руку, чтобы включить прожектор, но Белопольский тут же схватил ее. «Не надо», — прошептал он. «Не пугайте его. Это они». Задыхаясь от волнения, звездоплаватели увидели, как вслед за первым из озера показался второй обитатель Венеры. Потом один за другим вышли еще 3. 5 неясных, расплывающихся фигур медленно приближались к машине. «Они нас видят», — едва слышно сказал Баландин. «Конечно, видят», — странно спокойным голосом ответил Белопольский. 3 шага отделяло обитателей Венеры от людей Земли. Теперь уже ясно можно было видеть толстые короткие ноги, огромное эллипсоидное тело и треугольную голову ближайшего из этих существ. Остальные 4 обходили машину, очевидно намереваясь окружить ее со всех сторон. Что они думали о ней? За что ее принимали? В медленном движении этих громадных тел чувствовалась явная угроза. Надо было бежать и бежать немедленно. Все произошло в короткие секунды. Стряхнув с себя оцепенение, Белопольский схватился за рычаги машины. Но было уже поздно. Венериане бросились на машину. В одно мгновение она была оторвана от земли и поднята на воздух. Чудовищная физическая сила, которую люди подозревали у жителей Венеры, трагически подтвердилась на деле. Отчаянным усилием Белопольский дотянулся до пусковой кнопки и включил мотор. Гусеницы вездехода дрогнули, но не двинулись с места. Что их держало? Неужели венериане могли противиться мощности двигателя? Держа на руках 1,5-тонную машину, 5 непонятных существ кинулись к озеру. «Прощайте, Зиновий Серапионович», — прошептал Белопольский. «Прощайте», — ответил Баландин. «Это конец». Минута опоздания. Андреев, Князев и Фторов узнали о том, что началась гроза, только потому, что им сообщили об этом со звездолета. Правда, они слышали раскаты грома, но ни одна капля воды не падала на просеку, по которой шла их машина. Как рассказал им Топорков, грозовой фронт налетел неожиданно. Барометр не предупредил о его приближении. Больше того, радиосвязь не прервалась. Корабли и лес были закрыты ливнем, а с вездеходом можно было говорить, как в ясную погоду. Такого явления еще ни разу не наблюдалось на Венере. Словно намеренно планета продемонстрировала гостям 2 новых для них вида своих гроз. Исключительно сильно насыщенная электричеством сменилась другой, которая была полной противоположностью первой. И обе были не похожи на обычные грозы. «Не знаю, что и думать», — сказал Игорь Дмитриевич. Запишите эту загадку под номером 18. Пошутил Фторов. Нет, где уж тут 18? Топорков тяжело вздохнул. Нет ни конца, ни краю. Световые эффекты, которые наблюдали Белопольский и Баландин, на этот раз отсутствовали. Ничего о них не зная и даже не подозревая о существовании подобного явления, трое товарищей, конечно, не удивились этому. Зато они очень удивлялись другому. Им говорили, что над ними гроза, сменившаяся затем обыкновенным дождем, а в лесу по-прежнему было совершенно сухо. Их недоумение разделяли все члены экипажа, оставшиеся на корабле. «Неужели листва настолько густа, что способна задержать такой сильный ливень?» — говорил Коржевский. «Это просто невероятно!» «Это факт», — отвечал ему Фторов. «Дорога абсолютно суха, и ни единой капли на нее не попадает». «Снова загадка», — вздохнул биолог. И вдруг, совершенно внезапно, дорогу преградила водяная стена. Она появилась так неожиданно, что Князев едва успел выключить двигатель и нажать на тормоз. Еще немного, и они с полного хода врезались бы в эту непонятную преграду, не зная, что их ждет за нею. Ярко освещенная сильным светом прожекторов вездехода, загадочная завеса казалась прозрачной, но за ней ничего не было видно. Присмотревшись, они поняли, что вода падает сверху, словно с гладкой крыши, не огражденной водосточными желобами. «Она кажется очень тонкой», — заметил Фторов. «Все равно», — сказал Андреев. «Мы не должны рисковать. Я сейчас выйду и произведу разведку». «Ни в коем случае», — решительно заявил Князев. «Пойду я». «Или я», — поддержал его Фторов. Степан Аркадьевич рассердился. «Я начальник экспедиции. И тем не менее», — все так же решительно сказал молодой механик. «Вы не пойдете, как не пойдет и Фторов. Здесь самый элементарный расчет. Мы торопимся на помощь нашим товарищам, которые, быть может, нуждаются в медицинской помощи. Вы здесь единственный врач. Геннадий Андреевич — единственный оператор. Вдруг встретятся важные кадры. Вы не имеете права рисковать собой без крайней необходимости. Пойду я и только я». Говоря все это, он быстро надевал на себя резиновый костюм, а с последними словами скрыл голову под прозрачным шлемом, показывая, что не хочет ничего больше слушать. «Саша прав», — раздался из репродуктора голос Мельникова. Радиосвязь все время оставалась включенной, и на звездолете слышали весь разговор. «Пусть будет так», — сказал Андреев. И он, и Фторов надели противогазы, так как в открывшуюся дверь неизбежно проникнет воздух Венеры, не очищенный фильтрами. Князев вышел из машины. Без тени колебания он подошел к водяной завесе и, смело войдя в нее, скрылся из глаз своих спутников, которые с тревогой следили за ним. Одно мгновение они видели сквозь толщу воды туманный контур его фигуры, освещенный лучом прожектора. Потом она исчезла. Но не прошло и минуты, как Князев буквально вылетел обратно. Одним прыжком он вскочил на свое место и включил моторы, рывком переведя рычаг на максимальную скорость. Вездеход рванулся вперед, и прежде чем они успели что-либо сообразить, проскочил завесу и оказался на самом берегу озера. На полном ходу Князев резко повернул вправо. Левая гусеница поднялась над землей, и машина едва не опрокинулась. Мощный поток света прожекторов осветил сцену, при виде которой Андреев и Фторов почувствовали, как сердце на мгновение остановилось от ужаса. Только в воспаленном мозгу тяжело больного могла возникнуть подобная картина. Электрический свет дрожал и переливался всеми цветами в дождевых струях, превращая их в искрящиеся нити. За этой мерцающей сеткой совсем близко застыла группа. Точно ожили и явились изумленному взору современного человека ископаемые чудовища доисторической эпохи. в ослепительных лучах прожекторов, как на остановившемся кадре мультипликационного фильма, стояли 5 фантастических фигур. Огромные черепахи, поднявшиеся на задние ноги, с ярко-красными панцирями и непропорционально маленькими треугольными головами, на которых желтым огнем горело по 3 громадных круглых глаза. Лишенные шерсти, морщинистые тела бледно-розового цвета блестели, как металлические. Толстые ноги, казалось, не имели ступней. Во всю длину они были одинаково бесформены и покрыты мясистыми складками кожи. Передние конечности, по-видимому, служили руками. Эти руки были так же толстые и безобразные, как ноги. На концах они были снабжены 4 отростками, каждый из которых был толщиной в человеческую руку. Между этими подобиями пальцев виднелась тонкая прозрачная пленка, что делало руки похожими на гигантские лапы утки. Фторов сразу узнал их. Это были те самые черепахи, которых они видели с борта подводной лодки. Именно их тщетно разыскивали Баландин и Коржевский. Но не вид этих чудовищ наполнил ужасом сердца 3 мужественных людей. Они давно ожидали, что встретятся лицом к лицу с обитателями Венеры, и не рассчитывали, что формы их тел будут похожи на формы тела человека Земли. Они не испугались бы при виде еще более уродливых и страшных существ. Но они почувствовали, что кровь застыла в их жилах, когда поняли, что огромный темный предмет, который эти ископаемые черепахи держали в руках, представляет собой не что иное, как вездеход, сквозь окна которого виднелись головы Белопольского и Баландина. Черепахи уже ступили в воду, их намерения не вызывали ни малейшего сомнения. Захватив вездеход, они тащили его в глубину озера. 3 товарищей поняли, что явились к последнему акту разыгравшейся здесь драмы, подробностей которой они не знали. Яркий свет, сменивший столь внезапно привычную темноту, заставил 5 обитателей Венеры остановиться. На мгновение они замерли неподвижно, ошеломленные, а, возможно, и смертельно испуганные, ослепленные беспощадными лучами прожекторов, которые должны были болезненно ударить по их чувствительным к свету огромным глазам. Вездеход мчался прямо на них. Казалось, Александр Князев намеревается смять всю группу вместе с захваченной ими машиной. Все это заняло не больше 2 секунд. В следующее мгновение, когда вездеход находился уже в 3 шагах, венериане, не выпуская из рук добычу, с непостижимой быстротой бросились в воду и исчезли в ее темной глубине. Вне себя от отчаяния, не сознавая, что делает, Князев рванул рычаг тормоза левой гусеницы. На полном ходу машина влетела в озеро. По счастью, Фторов не растерялся в эту трагическую минуту. С молниеносной быстротой он выключил оба мотора и, вырвав из рук Князева рычаги управления, затормозил вездеход в 2 метрах от берега. Выручила выдающаяся физическая сила молодого спортсмена. Вода доходила до половины корпуса. Уклон берега был очень крут. Опомнившийся Князев дал задний ход, и машина медленно, с трудом, вылезла обратно на берег. Лучи света далеко освещали гладкую поверхность озера. Дождь прекратился. Ни в воде, ни на берегу нельзя было заметить никакого движения. Тяжелая машина камнем легла на плечи 3 человек. Мгновенным кошмаром промелькнула и исчезла перед ними жуткая картина гибели 2 товарищей. Медленно протянув руку, Фторов выключил прожекторы. Все кончено. Начальник экспедиции и его спутник погибли. В темноте кабины, судорожно вздрагивая, рыдал Князев. Остановившимися, широко открытыми глазами Андреев и Фторов все еще смотрели на то место, где скрылись отвратительные черепахи, унесшие вездеход Белопольского. Так вот где суждено было погибнуть знаменитому звездоплавателю, 2 после Камова звездному капитану Земли. Вот где нашел смерть крупнейший ученый, академик Баландин. Страшная развязка наступила так внезапно, что они долго-долго не могли ни сказать, ни сделать что-нибудь осмысленное. Минуты шли за минутами, а 3 людей все так же неподвижно сидели, подавленные свалившимся на них непоправимым несчастьем. Вдруг красной точкой вспыхнул на щитке сигнал вызова. «Как дела?» – раздался спокойный голос Мельникова. «Где вы находитесь? Почему долго молчали?» «Неужели придется сказать? Иначе нельзя. Кому же из них выпадет на долю сообщить на корабль ужасное известие?» Все трое молчали. «Отвечайте!» – уже с тревогой звал Мельников. «Вездеход! Вездеход, отвечайте!» Усилием воли Фторов заставил себя заговорить. «Слышу. Находимся на берегу озера. Только что...» Секунда молчания. «Что случилось? Да отвечайте же!» «Только что на наших глазах черепахи унесли в озеро машину вместе с Белопольским и Баландиным. Все». Ни звука не раздалось в ответ. Там у реки на звездолете и здесь, у озера на вездеходе. Молчание. Словно сочувствуя горю гостей, полная тишина царила и в атмосфере Венеры. Не слышно отдаленных раскатов грома, не шумят под ветром верхушки деревьев. Замерла вода в озере и не шевелится трава. Или это только кажется людям? «Оставайтесь на месте. В случае грозы укройтесь в лесу, на опушке. Через полчаса придет вездеход-амфибия». Кто это сказал? Мельников? Но они не узнали его голоса. «Амфибия. Да, на корабле есть амфибия, но чем они могут помочь? Кто приведет ее? Конечно, не Мельников. Единственный командир звездолета. До самого финиша на Земле он уже не покинет борта корабля. И не могут уйти из него ни Пайчадзе, ни Зайцев, ни Топорков. Без них нельзя пускаться в обратный путь. Значит, Коржевский и Романов. Только они одни остались в резерве. Казалось, все время остановилось, но они даже не заметили, как прошло 20 минут. «Вездеход только что вышел к вам», — сообщил Топорков. «Борис Николаевич приказывает, чтобы разведку произвели Князев и Коржевский. Действовать с максимальной осторожностью». «Где Борис Николаевич?» — спросил Фторов. «Сейчас вернется. Он вам нужен?» «Нет, это я так». «В чем дело?» — спросил сам Мельников. Очевидно, он вернулся в рубку. «Что вы хотите, Геннадий Андреевич?» «Нет, ничего. Извините, Борис Николаевич». «Вы хотите участвовать в разведке?» «Я думал...» «Вы думали правильно». Мельников говорил как-то необычно, отчетливо выговаривая каждую букву. «Ничто не должно мешать нашей работе на Венере. Киноаппарат с вами?» «Да». «Разрешаю заменить Коржевского». Из леса вырвался длинный прямой луч света. Его усиливающаяся яркость говорила, что невидимый еще вездеход-амфибия быстро приближался к озеру. И вдруг снова раздался голос Топоркова. «Станислав Казимирович, остановитесь! Саша, укройся в лесу! Приближается гроза!» «Опять!» «Когда это, наконец, кончится?» — со злобой спросил Князев. «Тогда, когда мы покинем Венеру!» Гремел гром, низвергался с верхушек леса мощный водопад, в бурный поток превратился берег. Но световых эффектов на этот раз не было. По-прежнему никто, кроме Белопольского и Баландина, не знал о загадочном явлении. Наконец грозовые фронты прошли, и связь восстановилась. «Задача разведки — найти вездеход на дне», — тотчас же сказал Мельников. «Определить, на какой глубине он находится и есть ли возможность вытащить его из озера. Действовать быстро, но крайне осторожно. Кабина машины герметична, и если черепахи ее не разломали, Белопольский и Баландин еще живы. Звездолет в любую минуту перелетит на озеро. Быстрей, товарищи!» Как же случилось, что никто из них не вспомнил об этом? В закрытую машину вода проникнуть не может. Они думали, что товарищи уже мертвы, а в действительности были все основания считать их живыми. Один только Мельников не потерял способности рассуждать здраво. Надежда вернула энергию. Вездеходы вышли из леса и подошли к самой кромке воды. Князев и Фторов сменили Романова и Коржевского в амфибии. Подобно подводной лодке, вездеход-амфибия был целиком сделан из прозрачной пластмассы. Даже ленты гусениц были из этого материала. Рассчитанная на двух человек, легкая и подвижная, эта машина могла ходить по земле, плавать и погружаться под воду с помощью выдвижных плоскостей, похожих на крылья планера. Глубина погружения, правда, была незначительна, не более 7-8 метров, но звездоплаватели имели все основания думать, что черепахи сами не могут находиться под водой глубже. Земноводные земли никогда не уходят очень глубоко. Давление воды возрастает с каждым метром. Глубоководные организмы не живут на поверхности, их разрывает. Почему же на Венере могло быть иначе? Раз венериане выходят на сушу, они никак не могут быть обитателями глубин. Черепахи Земли умеют плавать. Обладают ли этой способностью черепахи Венеры? Ответ на этот вопрос имел огромное значение. Если нет, амфибиям не угрожала опасность. Если да, машина могла быть схвачена так же, как был схвачен вездеход Белопольского. Тогда вместо двух будут 4 жертвы. Но кто мог ответить на такой вопрос? «Мы с Борисом Николаевичем говорили об этом», — сказал Коржевский. «И решили, что амфибия может уйти от черепах, если они нападут на нее в воде. Плавать быстрее машины они, во всяком случае, не могут». «Будьте крайне осторожны», — еще раз напутствовал Князева Мельников. «При малейшей опасности к берегу». Со звездолета были привезены скорострельные ружья, заряженные разрывными пулями. Вооружившись ими, Коржевский и Романов вышли из машины и приготовились в случае необходимости отразить нападение на амфибию. Если снова не налетит грозовой фронт, они будут караулить у самой воды до тех пор, пока Князев и Фторов не вернутся. О том, что может произойти, если гроза все-таки будет, они старались не думать. Андреев остался в машине. На его обязанности лежала связь с Князевым и звездолетом. Кроме того, он должен был при появлении черепах встретить их светом прожектора. «Мне кажется, что лучшим оружием против них является свет», — сказал Коржевский. «Нельзя забывать, что их глаза привыкли к темноте». Без колебаний Князев включил двигатель. С легким всплеском вездеход вошел в воду. Оставшиеся на берегу видели, как выдвинулись подводные плоскости, наклонились и, зацепив острыми краями, увлекли машину под воду. След от ее винта пенным буруном прочертила гладкую поверхность озера. На мгновение мелькнула едва различимая в сумрачном полумраке прозрачная крыша. И все исчезло. Потом где-то в глубине вспыхнул свет. Это Князев включил прожектор. Светлое пятно медленно удалялось от берега. Потекли томительные минуты. Каждое мгновение трое людей ожидали, что вот-вот амфибия появится над водой и устремится к берегу, преследуемая гигантскими черепахами. Сможет ли огонь винтовок остановить венериан? Действительными ли окажутся земные пули против их громадных тел? Испугает ли их свет прожектора? Трое людей, не спуская глаз с озера, следили за светлым пятном в его темной глубине. Оно постепенно удалялось, становилось все более тусклым. Потом исчезло совсем. Очевидно, машина ушла вглубь. На звездолете в помещении радиорубки Мельников и Топорков, не отрываясь, следили за электробарометром. Они с ужасом думали о возможности мощного грозового фронта. Каждый про себя умолял небо Венеры сжалится над ними. Продолжительная гроза. Это было самое страшное, что могло случиться. Под тяжестью водяного потока амфибия не сможет выйти из озера и окажется в полной власти его хозяев. Грозовой фронт, подобный тому, который привел к гибели самолета, означал смерть. Минутная стрелка, словно превратившись в часовую, невыносимо медленно ползла по циферблату. Уже час с четвертью амфибия находится под водой. И то, что должно было случиться на Венере, случилось. Тонкая стрелка дрогнула и медленно отошла от нуля. «Амфибия! Амфибия!» «Слышу», — ответил Второв. «Гроза, немедленно на берег, как можно скорей. Выходим». «Успеют ли?» Казалось, что стрелка барометра стремительно ползет вверх. Получив известие о приближении грозового фронта, Коржевский и Романов отошли от воды поближе к вездеходу. До последней секунды они решили не входить в него и оставаться на своем посту. Со звездолета непрерывно запрашивали, не появилась ли амфибия. Второв сообщил, что они поднимаются на поверхность так быстро, как только может машина. Черепахи не преследуют. «На дне озера их очень много», — сказал он. Радиосвязь вскоре прервалась. Это означало, что гроза совсем близко. Амфибии не было. Где-то над лесом блеснула первая молния. Раскатисто прогремел удар грома. «Входите скорей», — сказал Андреев. «Еще немного», — не спуская глаз с озера, ответил Романов. Но вот далеко, почти у противоположного берега, появилось быстро возрастающее в яркости светлое пятно. Прямой луч прожектора вырвался из воды. Они успели заметить белый пенящийся след, приближавшийся со стремительной быстротой. «Скорей! Еще несколько секунд!» Удар хлынувшей воды опрокинул Романова на землю. Коржевский успел вскочить в открытую дверцу вездехода. Плотная мгла окутала берег.